ни на какие уговоры, а навсегда останусь с тобой». «Спасибо, дорогая Диана, но отныне перед Богом и людьми ты принадлежишь другому. Мы должны покорствовать своему долгу и своей судьбе. Каждый из нас пойдет своим путем, ты ко двору и к его утехам, а я в стан бойцов. Только бы дал мне Бог когда-нибудь свидеться с тобой». «Да, Габриэль, мы свидимся. Я буду тебя вечно любить», — воскликнула Диана со слезами на глазах, обнимая юношу. Но в этот миг на смежной аллее показался Ангерран, а следом за ним госпожа Левистон. «Вот она, сударыня», — сказал Ангерран, указывая на Диану. «А, это вы, Габриэль», — произнес он, заметив молодого графа. «Я поехал в Монтгомери повидаться с вами, но встретил карету госпожи Левистон, и мне пришлось вернуться». «Герцогиня», — обратилась к Диане госпожа Левистон, — «король дал знать моему мужу, что ему не терпится увидеть вас, и чтобы я ускорила наш отъезд. Мы отправимся в путь через час, если вам угодно». Диана взглянула на Габриэля. «Мужайтесь», — горячо шепнул он ей на ухо. Диана, всхлипывая, быстро убежала к себе. Через час, когда в карету уже вносили вещи, она вновь появилась в саду, одетая в дорожный костюм. У госпожи Левистон, следовавшей за нею, как тень, она попросила позволения в последний раз пройтись по саду, где провела в играх 12 таких беззаботных и таких счастливых лет. Габриэль и Ангерран пошли следом за нею. Диана остановилась перед кустом белых роз, посаженных ею и Габриэлем в прошлом году. Сорвала две розы, одну приколола к своему платью, другую протянула Габриэлю. Юноша почувствовал, как в этот миг в его руку скользнул конвертик. Он быстро спрятал его. Потом, распрощавшись с аллеями, рощами, цветами, Диана, наконец, подошла к карете и пожала руки слугам и поселянам, которые все знали и любили ее. Бедная девочка не могла выговорить ни слова, она только дружески кивала головой провожающим. Затем поцеловала Ангерана и Габриэля, немало не смущаясь присутствием госпожи Левистон. К ней даже вернулся голос, когда на последние слова ее друга «прощай» она возразила «нет, до свидания». Наконец она села в карету и, сделав гримаску, которая так шла к ее детскому лицу, спросила госпожу Левистон: «А вы не забыли уложить наверх мою большую куклу?» Карета умчалась. Габриэль открыл полученный от Дианы конвертик. Там оказалась прядь ее красивых пепельных волос, которые он так любил целовать. Месяц спустя Габриэль приехал в Париж, явился во дворец Гизов и представился герцогу Франциску де Гизу под именем виконта Дексмес. Франциск де Гиз, герцог лотарингский, 1519-1563 годы, французский полководец.